Тогда Лян Чжуншу снова помчался к восточным воротам и здесь среди моря огней увидел незнающего преград, Мухуна, слева от него Дусина, а справа Чжэн Тяньшоу. Эти три удальца, размахивая мечами, летели впереди отряда более чем в 1000 человек, который с боем прорывался к городу. С риском для жизни Лян Чжуншу бросился к южным воротам, пробивая себе путь вперед. Около подъемного моста, где было светло от факелов, он увидел черного вихря, Ли Куя, слева от него Лили, а справа Цао Чжина. Ли Куй был совершенно голый и, держа в руках топоры, словно на крыльях перелетел через городской ров. За ним последовали Лили и Цао Чжин. Ли Чен, охраняя Лян Чжуншу, ехал со своими солдатами впереди и с боем пробивал дорогу. Вырвавшись, наконец, из города, они поскакали вперед. Но тут опять раздались оглушительные боевые крики, и среди моря сверкающих факелов появилось огромное количество бойцов. Это был отряд Хуянчжо с двумя плетками, который, пришпорив своего коня и размахивая плетками, ринулся прямо на Лян Чжуншу. Но Ли Чен, взмахнув двумя мечами, выехал навстречу врагу. Признаться, в этот момент у Ли Чена не было никакого желания вступать в бой, и очень скоро он, повернув своего коня, ускакал прочь. Слева Хань Тао, а справа Пэн Цзи неудержимо рвались вперед. Сзади также стремительно наседал со своим отрядом Сунь Ли. Объединенными силами они стремились прорваться вперед. Когда бой был в самом разгаре, сзади подоспел Хуа Юн, маленький Ли Гуан. Взяв лук и приладив стрелу к тетиве, он нацелился в находившегося рядом с Ли Чином помощника и попал прямо в цель. Тот перевернулся и кубарем полетел на землю. Увидев это, Ли Чен припустил своего коня и ускакал прочь. Не прошло еще и половины времени, необходимого для полета стрелы, как справа от себя он услышал беспорядочные удары в гонкой бой барабана и в то же время увидел ослепляющий глаза свет. Это был громовержец Цинь Мин, который, размахивая жезлом, мчался на коне. Его сопровождали Янь Шунь и Ау Пэн, а позади следовал Чэнь Да. Ли Чен, весь окровавленный, отходил с боем и, стараясь охранять Лян Чжуншу, пробивал дорогу вперед. А сейчас наше повествование пойдет по двум направлениям. Вначале мы расскажем о том, что произошло в городе. Ду Цань и Сун Вань отправились в дом Лян Чжуншу, чтобы всех его родных истребить до единого. Лю Тан с Ян Сюнем пошли в дом начальника гарнизона Вана, чтобы истребить также и его семью от мала до велика. Из-за тюремной стены показались Кун Мин и Кун Лян, которые перелезли через нее и пробрались в тюрьму. А Цзоу Юань и Цзоу Жун находились около тюрьмы и задерживали всех, кто приходил или выходил оттуда. Находившиеся в тюрьме Чай Цзинь и Яхэ, увидев, что начался пожар, обратились к Цайфу и Цайцину. «Ну, дорогие друзья, видите, что делается? Чего же вы еще ждете?» Цайцин, стоя у ворот, смотрел на пожар, а Цзоу Юань и Цзоу Жун уже успели распахнуть ворота и громко крикнули. «Добрые молодцы из лагеря Линшиньба здесь! Выдавайте-ка по-хорошему наших братьев Лу Цзюни и Шисю!» Тут Цайцин бросился доложить обо всем Цайфу. Однако Кун Мин и Кун Лян уже спрыгнули с крыши и, не обращая ни на что внимания, стали действовать. Чай Цзинь вынул из-за пояса свой меч и освободил от колодок Лу Цзюни и Шисю. Затем, обращаясь к Цайфу, он сказал: «А теперь пойдемте к вам домой, чтобы спасти вашу семью». И они все вместе вышли из ворот тюрьмы. Здесь их встретили Цзоу Юань и Цзоу Жун и тоже присоединились к ним. Вместе с Чай Цзинем Цайфу и Цайцин пришли домой охранять свою семью. Что же касается Лу Цзюни, то он с пятью друзьями, Шисю, Кун Мином, Кун Лином, Цзоу Юанем и Цзоу Жуном, поспешил прямо к своему дому, чтобы поймать Ли Гу и свою жену Цзяши. Когда отряды добрых молодцов из Линшиньба ворвались в город и весь он запылал, Ли Гу находился у себя дома, от испуга у него даже веки стали дергаться. Посоветовавшись с Цзяши, они быстро увязали золото, серебро, драгоценности и дорогую одежду и с узлами за спиной поспешили к городским воротам. Но там им сказали, что все ворота в руках разбойников и в город ворвалось несметное количество войск. Тогда Ли Гу и Цзяши бросились обратно к дому, открыли заднюю калитку и, выйдя через нее, стали пробираться вдоль стены к реке, стараясь найти какое-нибудь убежище. Вдруг они увидели на берегу Чжан Шуня, который громко окликнул: «Эй, тетка, куда идешь?» Ли Гу с перепугу прыгнул в лодку, чтобы укрыться там. Но в тот момент, когда он забрался в каюту, какой-то человек протянул руку и, схватив Ли Гу за волосы, крикнул: «Узнаешь меня, Ли Гу?» По голосу Ли Гу узнал Янь Цина и воскликнул: «Дорогой Янь Цин, ведь между нами никогда не было вражды». Чжан Шунь схватил женщину и поволок ее к берегу. Тогда Ян Цин подхватил Лигу, и они отправились к восточным воротам. Надо сказать еще и о том, что когда Лу Цзюнь прибежал к себе домой и не нашел там Лигу и своей жены, он велел своим спутникам забрать все имеющиеся в доме деньги, драгоценности и имущество, погрузить это на подводы и отправить в Линшаньба, чтобы разделить их между удальцами стана. Что же касается Чай Цзиня и Цай Фу, то они, придя домой, собрали все имущество, забрали семью Цай Фу, и старых и малых, и приготовились все вместе отправиться в горы. Но тут Цай Фу сказал: «Я прошу вас, ваша милость, пощадить жизнь простого народа в городе. Не причиняйте им зла». Тогда Чай Цзинь отправился искать Уюна. Но когда он нашел его и Уюн поспешил отдать такой приказ, половина города уже была разрушена. Наступило утро. Уюн и Чай Цзинь приказали бить в гонг и собирать отряды. После этого все главари собрались, чтобы поздравить Лу Цзюня и Шисю. Все прошли в управление гарнизона и там приветствовали их. После этого Лу Цзюня и Шисю рассказали о том, как хорошо обращались с ними Цай Фу и Цай Цин, которые спасли им жизнь, и теперь они в долгу перед обоими братьями. Тут Ян Цин и Чжан Шунь привели Лигу и Цзяши. Лу Цзюнь велел Ян Цину взять их под стражу и лично охранять, пока над ними не будет произведен суд. Однако говорить об этом больше нет надобности. А теперь вернемся к Ли Чину. В тот момент, когда он, охраняя Лян Чжуншу, бежал, они лицом к лицу столкнулись с Вэнь Да, который с остатками своего разбитого отряда возвращался в город. Они объединили своих людей и отправились на юг. Вдруг в передних рядах раздались крики. Оказывается, они встретили владыку демонов, будоражащего мир, Фань Жуя, слева, Сян Чуня, справа, Ли Гуня, которые с отрядом пеших молодцов, размахивая мечами и копьями, устремились в бой. Сзади, возглавляемые полководцем Крылатым Тигром, Лэйханом, подоспели Шиэнь и Мучунь с тысячей пеших воинов, каждый отрезали путь для отступления. Поистине, от темницы избавленный будет, как прежде, в темнице, от болезни излеченный ляжет на ложе опять. Но о том, как воины Лян Чжуншу спаслись от гибели, вы узнаете из следующей главы. Глава 66, в которой рассказывается о том, как Сун Цзян наградил вернувшихся с победой бойцов и как Гуань Шэн победил полководцев воды и огня. Итак, Лян Чжуншу, Ли Чен и Вэнь Да, быстро собрав остатки разбитых войск, двинулись на юг. И вот по дороге они снова наткнулись на отряды Лин Шэньба, находившиеся в засаде, которые окружили их и стали избивать. Ли Чен и Вэнь Да, оберегая Лян Чжуншу, бились насмерть, и в конце концов им удалось пробиться. Спасая свою жизнь, они бежали на запад. Фань Жуй, Сян Чун и Ли Гунь не догнали их, а потому вместе с Лэйханом, Шиэнем и Мучунем вернулись в Доминфу за дальнейшими распоряжениями. А теперь послушайте о том, как военный советник Уюн отдал приказ расклеить по всему городу объявления, призывающие население к спокойствию, и в то же время принять меры к прекращению пожара. Семьи Лян Чжуншу, лично, Вэнь Да и начальника гарнизона Вана были полностью уничтожены, а тех, кому удалось бежать, разыскивать не стали. Затем вскрыли городскую казну, забрали оттуда все золото, серебро и драгоценности и погрузили на подводы. Открыли также продовольственные склады, и весь рис, который там хранился, распределили среди населения, а то, что осталось, тоже погрузили на подводы, чтобы отвезти в лагерь и использовать для своих нужд. Когда все необходимые распоряжения были сделаны, Ли Гу и Цзяши посадили на подводу для преступников. Наконец, отряды разбились на три колонны и двинулись обратно в Линшаньба. Дай Цзуна выслали вперед, чтобы он обо всем оповестил Сун Цзяна. Сун Цзян собрал всех главарей и спустился с ними с горы навстречу возвращающимся отрядам. Затем все прошли в зал верности и справедливости. Там Сун Цзян почтительно склонился перед Лу Цзюни, который в свою очередь поспешил ответить Сун Цзяну столь же глубоким поклоном. Тогда Сун Цзян сказал: «Вот уж не думал, что мое желание пригласить вас, уважаемый господин, к нам, чтобы сообща бороться за справедливость, навлечет на вас такие бедствия, ведь вы едва не погибли. Сердце мое разрывалось от горя, но небо сжалилось над вами, и сейчас я счастлив снова видеть вас. Премного благодарен вам, уважаемый брат мой», — отвечал с поклоном Лу Цзюни, «за вашу огромную силу, которая спасла меня, а также всем вашим главарям за то, что они пришли мне на помощь совместными усилиями, не жалея себя, спасли из беды меня, маленького человека. Отдать жизнь за такое благодеяние, и то мало. Затем он подозвал Цайфу и Цайцина и представил их Сун Цзяну. «Если бы не они», — сказал Лу Цзюни, — «мы никогда больше не увиделись бы с вами». Сун Цзян предложил Лу Цзюни занять главное место, но тот в сильном волнении воскликнул: «Да кто я такой, чтобы осмелиться занять место начальника? Я почту за высшее счастье, уважаемый брат мой, как рядовой боец служить вам верой и правдой всю жизнь свою, чтобы отплатить вам за ваше великое благодеяние». Неоднократные и настойчивые просьбы Сун Цзяна не помогли, Лу Цзюни ни за что не хотел занять главного места. «Почтенный брат», — воскликнул вдруг Ли Куй, — «того, кому вы уступите свое место, я сразу же убью». «Дорогой брат», — вставил свое слово также и Усун, — «вы все время стремитесь уступить кому-нибудь свое место и этим огорчаете нас всех». «Да что вы понимаете», — рассердился Сун Цзян, — «помолчали бы лучше. Если вы будете настаивать на том, чтобы я занял ваше место», — поспешно сказал Лу Цзюни, — «то поставите меня в очень неловкое положение». Тут Ли Куй не вытерпел и стал кричать: «Сейчас уже все в порядке. Почему бы вам, уважаемый брат, не стать императором? Лу Цзюни сделали бы первым советником, а нас всех сановниками. Мы пробьемся в восточную столицу и захватим там чертов трон. Это, пожалуй, лучше, чем путаться в нашем дьявольском логове и заниматься разбоем». Тут Сун Цзяна охватил такой гнев, что он даже слова вымолвить не мог. «Мы попросим пока что господина Лу Цзюни поселиться в восточной пристройке. Пусть он немного отдохнет и поживет у нас как гость», — сказал примирительным тоном Уюн. «А позже, когда он проявит себя, вы снова сможете предложить ему свое место». Лишь после этого Сун Цзян перестал настаивать на своем и распорядился, чтобы Янь Цына поместили вместе с Лу Цзюни. Кроме того, он приказал отвести отдельный дом братьям Цайфу и Цайцину с их семьями. Семью Гуаньшина Сюэюн уже успел доставить в лагерь. После этого Сун Цзян распорядился устроить большой пир, наградил всех бойцов конных, пеших и водных отрядов и предложил начальникам большим и малым, а также всем рядовым разбойникам явиться на этот пир и занять свое место. И вот в зале верности и справедливости было устроено торжество, на котором все главари, каждый церемонно уступая друг другу место, наконец уселись, как положено, и стали пить вино и веселиться. Во время пира со своего места поднялся Лу Цзюни: «Здесь в лагере находятся прелюбодеи, которые ждут своего приговора», — сказал он. «А я и забыл о них», — улыбаясь, сказал Сун Цзян. «Привести преступников сюда», — распорядился он. Бойцы открыли повозку, в которой находились пленники, и привели их в зал. Лигу привязали к столбу с левой стороны, а Цзяши также к столбу, только справа. «Не стоит спрашивать этих мерзавцев о том, какое они совершили преступление», — сказал тогда Сун Цзян. «Попросим лучше господина Лу Цзюни вынести им приговор». Тогда Лу Цзюни встал и с мечом в руках направился к преступникам. Ругая их, на чем свет стоит, за вероломство и нечестность, он рассек каждому из них грудь, вынул сердце и, изрубив тела негодяев на части, разбросал их во все стороны. Вернувшись, он низко поклонился всем присутствующим. Главари были в восторге и стали поздравлять его. Однако покинем на время пир в Линшэньбо и не будем рассказывать о том, как наградили бойцов всех отрядов. Давайте вернемся в Доминфу и посмотрим, что делает сейчас Лян Чжуншу, правитель области. Узнав о том, что отряды противника ушли, он, Ли Чен и Вэнь Да во главе разбитых частей вернулись в город. Здесь Лян Чжуншу узнал о том, что почти вся его семья погибла. Охваченный горем, он громко зарыдал. А когда из соседних городов на помощь подошли войска и бросились в погоню за отрядами из Линшэньбо, те были уже далеко. Поэтому правительственным войскам пришлось вернуться. Между тем жена Лян Чжуншу, которой удалось спрятаться в саду позади дома, осталась жива. Она посоветовала написать донесение императору, а также его советнику, сообщить им обо всем случившемся и просить их немедленно прислать войска для истребления разбойников, чтобы отомстить за понесенную обиду. Перепись установила, что убито более 5000 человек населения и огромное количество ранено. Общее количество погибших воинов – свыше 30000 человек. Все это Лян Чжуншу подробно изложил в секретных донесениях императору и его советнику и немедленно отправил гонца в столицу. Прибыв на место, гонец остановил своего коня прямо у резиденции императорского советника, и, когда о нем доложили, советник приказал ввести гонца в дом. Представ перед важной особой, посланец почтительно склонился, передал донесение и письмо и рассказал о том, как был разгромлен город Доминфу. При этом он особо подчеркнул, что в распоряжении разбойников находятся огромные силы и нет возможности противостоять им. Вначале Цай Цзин хотел покончить это дело миром и вернуть разбойников к честной жизни. Он рассчитывал, что тем самым даст возможность прославиться Лян Чжуншу, а заодно и сам заслужит почет. Но сейчас все его планы рухнули. То, что произошло, нельзя уже было скрыть от императора, и он решил, что война неизбежна. Эта мысль привела его в негодование. «Можете идти», — сердито сказал он посланцу. На следующий день, в пятую стражу, в приемной императора зазвенел колокол. Собравшиеся в зале ожидания гражданские и военные сановники, во главе с первым советником, вошли в приемную, приблизились к Яшмовому трону и вручили императору донесение. Ознакомившись с ним, сын неба сильно встревожился. Тут выступил вперед один из советников императора по имени Чжаодин и почтительно доложил: «Мы не раз уже отправляли войска для уничтожения разбойников, но наши воины терпели поражение за поражением. Очевидно, они плохо знали местность. По моему скромному мнению, лучше всего издать сейчас указ о помиловании этих разбойников, вызвать их сюда и дать им возможность стать честными слугами вашего величества. Пусть охраняют наши границы». Услышав это, Цай Цзин пришел в негодование и закричал: «Как же вы, императорский советник, смеете подрывать основные устои императорского двора, ничтожный распоясавшийся холоп? Да за такое преступление следует просить императора предать вас смертной казни. Быть посему, — изрек сын неба, — убрать его из императорского дома». Провинившегося советника тут же лишили звания и должности, и он сразу превратился в простого смертного. После этого ни один из сановников уже не решался выступить с каким-нибудь предложением. «Кого же мы пошлем для борьбы с распоясавшимися разбойниками?» — снова заговорил сын неба. «Ваш покорный слуга», — сказал тогда почтительно Цай Цзин, — «думает, что нет никакой необходимости использовать против этих прячущихся в зарослях разбойников большую армию. Я могу рекомендовать вашему величеству двух военачальников, которые находятся сейчас в Линчжоу. Одного из них зовут Шан Тингуй, а другого – Вэй Динго. Они служат командирами войск в Линчжоу. Я смиренно молю вас, мой повелитель, издать указ о том, чтобы они со своими войсками немедленно были вызваны сюда и сейчас же отправлены для уничтожения разбойников». Выслушав его, сын неба остался очень доволен и тут же отдал приказ тайной канцелярии немедленно отправить гонца и вызвать указанных военачальников. После этого император поднялся, и все сановники, посмеиваясь про себя, покинули приемную. На следующий день Цай Цзин созвал совет, где был назначен командир, которому надлежало ехать с императорским указом в Линчжоу. Что же происходило в это время в Линшэньбо? Захваченные в казне Даминфу ценности и деньги Сун Цзян распределил в качестве награды между бойцами всех отрядов, конного, пешего и речного. В течение нескольких дней резали коров и лошадей и в честь Лу Цзюни устраивали пышные пиры. И если на этих пирах не подавали жареных фениксов или драконов, то во всяком случае здесь были горы различных мясных блюд, а вино лилось рекой. И вот однажды, когда все главари изрядно выпили, в самый разгар веселья Уюн, обращаясь к Сун Цзяну, сказал: «Ради Лу Цзюни мы разгромили Даминфу и перебили там много народу, разграбили казну и заставили Лян Чжуншу и других военачальников бежать из города. Быть не может, чтобы Лян Чжуншу не послал обо всем случившемся донесение императору. Да и тесть его, первый советник, не оставит этого дела так. Нет никаких сомнений в том, что в скором времени они пошлют против нас войска». «Ваше беспокойство не безосновательно», — согласился Сун Цзян. «Поэтому нам следовало бы сейчас же послать в Даминфу разведчиков разузнать, что там делается, и как следует подготовиться к отпору». «Да я уже послал туда людей», — сказал, улыбаясь, Уюн, — «и теперь они скоро должны вернуться». И вот, когда пир еще не закончился, а главари продолжали совещаться, вернулись разведчики, которые сообщили: «Правитель Даминфу, Лян Чжуншу, действительно послал императору донесение с просьбой выслать против нас войска». Один из советников, по имени Чжаодин, выступил было с ходатайством о том, чтобы нас помиловали, однако первый советник императора Цай Цзин стал всячески поносить его, и в результате Чжаодина отстранили от должности. Сейчас по просьбе первого советника и согласно повелению сына неба в Линчжоу посланы люди для того, чтобы вызвать оттуда командиров Шан Тингуя и Вэй Динго, которых собираются во главе войск направить против нас. «В таком случае, — забеспокоился Сун Цзян, — нам следует поторопиться с приготовлениями, чтобы должным образом встретить их. «Пусть только появится здесь», — сказал Уюн, — «мы выловим всех до одного». В это время со своего места поднялся Гуаньшэн. «С тех пор, как я прибыл в лагерь», — начал он, — «мне еще ни разу не удалось хоть чем-нибудь проявить себя. С Шантингуем и Вэйдингой я часто встречался в пучине и знаю, что Шантингуй хорошо знает один из способов ведения войны, когда противника затопляют водой. За это народ прозвал его волшебным полководцем воды. Что же касается Вэйдинго, то для нападения на противника он мастерски пользуется огнем. Чтобы одолеть врага, он применяет в бою исключительно огненные механизмы. За это его прозвали волшебным полководцем огня. И хоть я и не обладаю никакими талантами, но просил бы вас дать мне 5000 бойцов, с которыми я пойду к Линчжоу навстречу этим двум полководцам, не дожидаясь, пока они придут сюда. Если они перейдут на нашу сторону добровольно, то я приведу их в лагерь. Откажутся, тогда захвачу их силой и преподнесу вам в дар, уважаемый брат. Я думаю, что не стоит остальным нашим главарям браться за оружие и понапрасну утомлять себя. Не знаю только, каково будет ваше высокое мнение по этому поводу. Сун Цзян охотно согласился с его предложением и назначил в помощь Гуаньшэну, Сюань Цзэня и Хао Сывэня. Гуаньшэну тут же выделили отряд в 5000 человек, с которым он должен был выступить в поход на следующий день. Утром Сун Цзян вместе с остальными главарями отправился в Цзиньшатань. Там перед крепостью они устроили проводы, распили прощальную чашу, и Гуаньшэн со своим отрядом двинулся в поход. Когда, проводив его, все вернулись в зал верности и справедливости, Уюн обратился к Сун Цзяну с такими словами: «Вот мы отправили сейчас Гуаньшэна в поход, однако что таится у него на душе, неизвестно. Не послать ли для наблюдения за ним кого-нибудь из опытных полководцев, как будто в помощь?» «Гуаньшэн, человек честный и справедливый», — отвечал на это Сун Цзян. «Он всегда был таким, и вам, господин советник, не следует сомневаться в нем. Боюсь, что сердце у него не такое, как у вас, уважаемый брат», продолжал настаивать на своем Уюн. «Поэтому мы поручим отправиться с войсками еще Линчуну и Янчжи, а в помощь им дадим Суньли и Хуан Синя. Они поведут отряд в 5000 человек. Пусть сейчас же отправляются в путь, и я пойду». «Не утерпел Ли Куй, на этот раз тебе нет надобности идти», возразил Сун Цзян. «В поход назначены достойные полководцы. Когда я сижу без дела», сказал Ли Куй, «то могу заболеть. Не хотите отправлять меня с ними? Я пойду один». «Если ты не будешь выполнять моих приказов», — сердито закричал Сун Цзян, — «то я снесу тебе голову». Расстроенный и опечаленный Ли Куй покинул залу. «Мы не станем рассказывать сейчас о том, как Линчун и Янчжи со своими бойцами отправились вслед за Гуаньшэном. Послушайте лучше, как на следующий день явился один из бойцов и доложил, что черный вихрь Ли Куй вчера во вторую ночную стражу взял оба своих топора и куда-то исчез». Услышав это, Сун Цзян от горя даже застонал и воскликнул: «Это я вчера вечером обидел его, и теперь он, конечно, ушел куда-нибудь в другое место». «Не в этом дело, уважаемый брат», — возразил Уюн. «Человек он хоть и невежественный, но зато честный и преданный, и в другое место не мог уйти. Нет сомнений в том, что через день-два он вернется. И об этом, уважаемый брат, вы можете не волноваться». Однако Сун Цзян никак не мог успокоиться и послал на поиски Ли Куя вначале Дай Цзуна, а затем еще Ши Цаня, Ли Юна, Яха и Ван Дин Лю, приказав им идти в разных направлениях. «А надо вам сказать, что когда ночью Ли Куй, захватив свои топоры, ушел из лагеря, он кратчайшим путем отправился прямо на Линчжоу. По дороге он размышлял: подумаешь, против двух каких-то сволочных полководцев посылать огромное войско. Пусть только удастся мне проникнуть в город, я одним ударом моего топора покончу с ними. Этим я, правда, напугаю нашего уважаемого брата, но зато посрамлю их как следует». Так шел он полдня, пока, наконец, не почувствовал голода. Но когда полез за пояс, то обнаружил, что в спешке забыл захватить с собой денег на дорожные расходы. «Давненько уже не занимался я своим делом», — подумал он. «Надо поискать какого-нибудь черта и сорвать на нем свою злобу». Так он шел и шел. Вдруг впереди у дороги показался деревенский кабачок. Ли Куй завернул в него, уселся за столик и заказал 3 меры вина и 2 цзиня мяса. Быстро уничтожив все это, он встал и собрался идти. Однако хозяин преградил ему дорогу и стал требовать денег. «Ты погоди», — сказал тогда Ли Куй, — «я пойду сейчас дальше, найду, чем поживиться, а на обратном пути расплачусь с тобой». С этими словами он двинулся в путь, но тут откуда ни возьмись появился огромный, как тигр, детина и сердито заорал. «Очень уж ты, черномазый, расхрабрился. Да знаешь ли ты, в чьем кабачке решил поесть на даровщину, а это меня не касается», вытаращив глаза, крикнул Ликуй. «Я везде ем бесплатно. Да если я скажу тебе, где ты находишься, так ты от страха уделаешься», отвечал тот. «Я добрый молодец из Линшэньба и зовут меня Хань Болун. Деньги, на которые я открыл этот кабачок, принадлежат нашему уважаемому брату Сун Цзяну. Что-то я тебя, сукина сына, в нашем лагере никогда не встречал», ехидно посмеиваясь про себя, подумал Ликуй. «А надо вам сказать, что Хань Болун был действительно из вольного люда и занимался разбоем и грабежами. Недавно он решил вступить в лагерь Линшэньба и попросил Чжугуя представить его Сун Цзяну. Однако в это время Сун Цзян лежал больной, а все остальные были заняты отправкой войск. Поэтому представить Хань Болуна начальнику так и не удалось. Но Чжугуй поручил ему пока что содержать в деревне кабачок. И вот Ликуй вытащил из-за пояса один из своих топоров и, глядя на Хань Болуна, сказал: «Я оставлю вам в залог этот топор». Хань Болун, ничего не подозревая, протянул руку, чтобы взять его. Но Ликуй в этот момент взмахнул топором и с такой силой ударил Хань Болуна по голове, что череп у него раскололся пополам. Так и не пришлось бедному Хань Болуну побывать в Линшэньба, он погиб от руки Ликуя. Три работника в страхе бежали без оглядки в деревню, по дороге проклиная своих родителей за то, что они наделили их всего лишь парой ног. А Ликуй ограбил кабачок, взял все, что ему нужно было на дорожные расходы, поджег дом и пошел своей дорогой по направлению к Линчжоу. Не прошел он и дня, как вдруг заметил на дороге какого-то здоровенного детину, который, остановившись, смерил Ликуя взглядом с ног до головы. «Ты что это глаза пялишь на меня?» – спросил Ликуй. «А что ты за барин такой?» – спросил в свою очередь детина. Ликуй ринулся было на незнакомца, но тот поднял кулак и так хватил Ликуя, что он тут же повалился на землю. «Ну и кулак у этого парня!» – одобрительно подумал Ликуй и, поднимаясь с земли, спросил: «А тебя как зовут, приятель?» «Нет у меня имени», – отвечал тот. «Если хочешь драться, так давай, ну что, будешь вставать». Тут уж Ликуй рассвирепел, но только он хотел вскочить на ноги, как парень дал ему пинка под ребра и пнул его еще раз. «Нет, не справиться мне с тобой», признался Ликуй и, поднявшись с земли, пошел прочь. Но тут незнакомец остановил его. «Послушай ты, чумазый, как тебя зовут и откуда ты родом?» спросил он Ликуя. «Поскольку я потерпел поражение, мне даже стыдно называть себя», сказал Ликуй. «Но ничего не поделаешь, человек-то ты уж очень хороший, и мне не хочется тебя обманывать. Так знай же, что я черный вихрь Ликуя из Линшэньба. Неужели это правда?» – воскликнул незнакомец. «Смотри, не обманывай меня. Если не веришь, посмотри на эти топоры», – отвечал Ликуй. «Но раз ты удалец из Линшэньба, так куда же ты идешь один?» – снова спросил незнакомец. «Я поссорился с нашим старшим братом и сейчас иду в Линчжоу, чтобы убить там Шань Тингуя и Вэй Динго», — сказал Ликуй. «А я слышал, что из Линшэньба против них уже высланы войска. Ты не знаешь, кто отправился в поход? Впереди всех выступил с отрядом Большой Меч, Гуаньшэн, а за ним следуют Линчун Барсоголовый и Черномордый Зверь, Янчжи», — отвечал Ликуй. Услышав это, незнакомец почтительно склонился перед Ликуем и приветствовал его. «Ты бы все-таки сказал мне, кто ты такой и как тебя зовут?» Снова обратился к нему Ликуй. «Происхожу я из города Чжуншинфу», — отвечал тот. «В нашем роду уже три поколения подряд занимаются кулачным боем. Тот способ, который я только что применил, передается от отца к сыну, но чужих мы никогда не обучали нашему искусству. Всю жизнь я не могу выбиться в люди и, к кому бы ни обратился, везде встречаю отказ. Поэтому как в Шаньдуне, так и в Хэбэе я известен под именем Цзиатин, безродный. Но недавно я услышал о том, что в местности Каучжоу имеется гора под названием Кушушань, засохшее дерево, и что на этой горе поселился разбойник, который только и знает, что убивать людей. За это народ прозвал его духом смерти. Настоящее его имя Баосюй. Так вот этот самый Баосюй грабит все окрестное население. И сейчас я решил отправиться на гору, чтобы присоединиться к нему. А почему бы тебе с твоими способностями не обратиться к нашему почтенному брату Сун Цзяну?» спросил тогда Ликуй. «Я давно уже хотел пойти в Линшэньба и просить принять меня в ваш лагерь», сказал Цзятин, «но некому было порекомендовать меня. И раз уж сегодня нам удалось встретиться, уважаемый брат, я охотно последовал бы за вами. Но я поссорился с нашим уважаемым братом Сун Цзяном, сказал Ли Куй, и потому ушел из лагеря. Возвратиться с пустыми руками я не могу. Поэтому я должен убить хоть одного человека. Давай пойдем сейчас вместе в Линчжоу, прикончим там этих полководцев Шань Тингуя и Вэй Динго. И после этого нам уже не стыдно будет вернуться в лагерь. Но в Линчжоу очень много войска, возразил на этот Цзятин, и если мы пойдем туда вдвоем, то, несмотря на все наши искусства, все равно ничего сделать не сможем и лишь зря погибнем. Будет лучше, если мы пойдем сейчас на гору Кушушань, засохшего дерева, уговорим еще Баосюя пойти на это дело, а потом уже все вместе отправимся в лагерь и вступим в вашу компанию. Я думаю, что это будет самое лучшее. И вот, когда они разговаривали, сзади к ним быстро подошел Ши Цань. «Наш уважаемый начальник очень беспокоится и просит тебя сейчас же вернуться в лагерь», — сказал он. «Во все стороны уже посланы гонцы разыскивать тебя». Ли Куй представил Цзятина Ши Цаню, а тот продолжал уговаривать Ли Куя вернуться сейчас же в лагерь. «Там ждет тебя наш уважаемый начальник Сун Цзян», — говорил он. «Погоди», — сказал Ли Куй. «Мы с Цзятином решили сначала сходить на гору Кушушань, засохшего дерева, уговорить пойти с нами Баосюя, а потом уж вернуться в лагерь. Так не годится», — сказал Ши Цань. «Раз тебя ждет наш старший брат, ты должен сейчас же возвращаться». «Ну, если ты не хочешь идти с нами», — сказал Ли Куй, «тогда отправляйся в лагерь и доложи обо всем нашему начальнику, а я скоро вернусь». Ши Цань побаивался Ли Куя, не стал возражать и отправился в лагерь один. А Цзятин с черным вихрем направились в Каучжоу, на гору Кушушань. Теперь наш рассказ пойдет по двум направлениям. Сначала мы поговорим о том, как Гуаньшэн вместе с Сюань Цзэнем и Хао Сывэнем, во главе пятитысячного отряда, приблизились к Линчжоу. А надо вам сказать, что правитель области Линчжоу в это время получил уже указ из восточной столицы и приложенное к нему письмо сановника Цэ. Он немедленно призвал на совет командиров охраны Шань Тингуя и Вэй Динго, а они в свою очередь, получив приказ, снарядили войска, взяли оружие, привели в порядок сбрую и лошадей, а также заготовили необходимый фураж и продовольствие и назначили день выступления в поход. Но тут они совершенно неожиданно узнали о том, что большой меч из Пудуна Гуаньшэн прибыл с войском и собирается захватить Линчжоу. Известие это привело Шань Тингуя и Вэй Динго в сильную ярость, и они тут же, собрав свои войска, вышли за город навстречу врагу. И тут войска обеих сторон подошли друг к другу так близко, что могли видеть знамена противника и слышать бой барабанов в его рядах. Стоявший под знаменами своего отряда Гуаньшэн верхом на коне выехал вперед. В тот же момент с противоположной стороны под грохот барабанов тоже выехал воин. Голову его прикрывал квадратный шлем из кованого железа с огромным черным султаном на макушке. Поверх черного лакированного панциря из медвежьей шкуры, оправленного каймой, была накинута шелковая безрукавка, вышитая изумрудными цветами. На ногах сапоги с узорами, обшитые гарусом, с утолщенными задниками, чтобы ноги не выскакивали из стремени, когда подгоняешь коня. Расшитый бирюзой пояс был украшен изображением свирепого непобедимого льва. Ехал командир на вороном коне, имел при себе лук и колчан со стрелами, а в руках держал пику с черным древком. Впереди ехал знаменосец с огромным знаменем черного цвета, как это было принято на севере, обшитым по краям бахромой. На знамени было вышито серебром 7 больших иероглифов, которые гласили: «Волшебный полководец воды Шань Тингуй». Тут с другого конца послышался звук бубенцов, и из рядов на огненно-рыжем коне выехал еще один командир. Ярко-красный шлем с огромным красным султаном, весь усыпанный золотыми звездочками, плотно прилегал к его голове. Поверх панциря, сделанного из шкур диких зверей, была одета шелковая куртка с вышитыми по ней облаками и чудовищными животными. На сапогах был нарисован сказочный зверь Цилин, а швы украшало изображение радуги. Лук у командира был с гравировкой в виде феникса, а сбоку висел колчан, наполненный стрелами, украшенными перьями феникса, с зубцами из волчьих клыков. В руке воин держал меч из кованой стали. Впереди ехал знаменосец с вышитым шелком красным знаменем, что было характерно для юга. На знамени семью большими иероглифами было написано: «Волшебный полководец огня Вэй Динго». Оба храбреца выехали из своих рядов и остановились перед войском. Увидев их, Гуаньшэн крикнул с коня: «Давненько мы с вами не виделись, почтенные военачальники. В ответ на это Шань Тингу и Вэй Динго расхохотались и, тыча пальцем в Гуаньшина, стали поносить его. «Ничтожный и презренный человек, да как осмелился ты выступить против императора? Ты позабыл о милостях сына неба и опозорил имя своих предков. Бесстыдный ты человек, что можешь ты сказать в свое оправдание сейчас, когда привел сюда свое войско? Вы не правы, уважаемые начальники», — отвечал им Гуаньшен. «Заблуждается тот, кто стоит во главе страны. Всю власть захватили злонамеренные и продажные чиновники. Они допускают к власти лишь своих родственников и попустительствуют всем, кто не является их личным врагом. А наш уважаемый начальник Сун Цзян, человек гуманный, справедливый, верный и искренний. Он борется за правду и справедливость. Вот и сейчас он отправил меня к вам, уважаемые начальники, чтобы пригласить вас к себе. Если вы не почтете для себя позорным принять это приглашение, тогда прошу вас вместе со мной отправиться к нам в лагерь». Тут Шань Тингуя и Вэй Динго охватила ярость, и они, пришпорив своих коней, одновременно помчались вперед. Один из них напоминал в этот момент огромную черную тучу, а другой был похож на бушующее пламя. Они вихрем вылетели из своих рядов. Гуаньшен уже приготовился дать им отпор, как вдруг увидел, что слева от него выскочил Сюань Цзань, а справа Хао Сывэнь. Между двумя парами завязался смертельный бой. От ударов мечей в разные стороны сыпались искры, копья противников то и дело скрещивались. Казалось, дух смерти витал в воздухе. Гуаньшен с мечом в руке стоял впереди своего отряда, долго наблюдал за боем и не мог удержаться, чтобы не выразить своего восторга. Но вдруг, в самый разгар боя военачальники воды и огня повернули коней и помчались к своим войскам. Хао Сывэнь и Сюань Цзань пустились вслед за ними и врезались прямо в ряды вражеского войска. Здесь они увидели, что Вэй Динго поскакал влево, а Шань Тингуй вправо. Тогда Сюань Цзань бросился за Вэй Динго, а Хао Сывэнь погнался за Шань Тингуем. «Надо вам сказать, что повествование наше ведется куда медленнее, чем развертывались события. И вот, преследуя своего противника, Сюань Цзань увидел вдруг отряд пехоты человек в 500, одетых в красного цвета боевые доспехи, с красными флагами. Отряд шел одной вытянутой прямой линией. Окружив Сюань Цзаня, бойцы забросили вперед шесты с крюками и арканом захватили живьем Сюань Цзаня и его коня. Что же касается Хао Сывэня, то он, преследуя Шань Тингуя, также увидел пеший отряд в 500 человек. Бойцы несли черные знамена и были одеты в черные доспехи. Вытянутая в одну линию шеренга сделала поворот и, зайдя с тылу, разом ринулась на Хао Сывэня, который тоже был схвачен живым. Часть солдат была послана с пленниками в Линчжоу, а отборные войска, всего человек 500, снова ринулись в бой. Гуаньшен был до того растерян, что не знал даже, что ему предпринять, и, повернув назад, бросился бежать. Между тем Шань Тингу и Вэй Динго, пришпорив своих коней, преследовали его по пятам. Отступая, Гуаньшен вдруг увидел несущихся ему навстречу двух военачальников. Приглядевшись к ним, Гуаньшен узнал в том, кто ехал слева, Линчуна, а справа, Янчжи. Они вырвались с обеих сторон из засады, ринулись на линчжоуские войска и разогнали их. Тогда Гуаньшен собрал остатки своих войск. Обменявшись приветствиями, командиры объединили свои отряды. Затем к ним присоединились также Сунь Ли и Хуан Синь, которые приветствовали их, после чего они все вместе расположились лагерем. А полководцы воды и огня, захватив в плен Сюань Цзаня и Хао Сывэня, с победой вернулись в город. Правитель области Чжан встретил их с вином и угощением и стал поздравлять. Одновременно он приказал изготовить повозку для преступников, поместить туда разбойников и немедленно отправиться в восточную столицу для доставки их ко двору. Сопровождать их он назначил отряд пехоты в 300 человек. Получив приказание, командир взял под стражу Сюань Цзаня и Хао Сывэня и во главе конного отряда в 300 человек двинулся в восточную столицу. По дороге им попалась гора, сплошь покрытая сухими деревьями, между тем как вся местность здесь была зеленой от молодых побегов камыша. Вдруг раздался удар в гонг, и дорогу им преградила шайка разбойников. Впереди всех шел человек с двумя топорами в руках и издавал крики, подобные раскатам грома. Это был никто иной, как черный вихрь Ли Куй из Линшаньба. За ним следовал безродный Цзятин. Без лишних слов они ринулись к повозке. Командир охраны хотел было бежать обратно, но позади него выскочил еще один человек. Лицо у него было черное, как дно котла, свирепые глаза вытаращены. Это был сам дух смерти, Баосюй. Ринувшись вперед, он взмахнул своей саблей, и командир охраны полетел с коня. Стражники бросили повозку и побежали прочь, спасая свою жизнь. В заключенных Ли Куй узнал Сюань Цзэня и Хао Сывэня и подробно стал расспрашивать их о том, что с ними случилось. «А как же ты очутился здесь?» – перебил Ли Куя Сюань Цзэнь. «Наш старший брат не разрешил мне вместе с другими идти из лагеря и вступить в бой. Тогда я отправился тайком один. По дороге я убил Хань Бо Луна, а после встретил Цзятина, и он привел меня сюда. Брат Бао Сюй встретил меня как старого друга и принял так, как это делают у нас в лагере. Не успели мы договориться о том, чтобы выступить походом на Линчжоу, как один из разбойников доложил, что с горы он заметил отряд охраны, который сопровождает повозку для преступников. Ну, мы и решили, что это какой-нибудь отряд правительственных войск захватил разбойников. Но я никак не ожидал, что встречу вас, уважаемые братья». После этого Бао Сюй пригласил всех в свой лагерь, приказал заколоть корову, принести вина и устроил в честь прибывших угощение. Во время пирушки Хао Сывэнь обратился к Бао Сюю. «Уважаемый брат», — сказал он, — «если вы действительно хотите вступить в наш лагерь, то лучше всего вам сейчас повести своих бойцов и вместе с нами ударить на Линчжоу. Мы как раз о том же говорили с уважаемым братом Ли. Ваши слова, почтенный брат, совершенно справедливы. В моем лагере наберется 3 добрых коней, и вот 5 доблестных удальцов во главе отрядов 500-700 разбойников двинулись в поход на Линчжоу. Тем временем солдаты-охранники уже вернулись в город и доложили правителю области о том, что по дороге встретились с разбойниками, которые отбили у них повозку с преступниками и убили командира охраны. Услышав об этом, Шань Тингу и Вэй Динго разгневались и в один голос воскликнули: «Мы сейчас же поймаем их и казним на месте». В этот самый момент им доложили о том, что к городу со своим отрядом подошел Гуань Шэн и вызывает их войска на бой. Услышав это, Шань Тингуй отстоял себе право первым пойти в бой. Открыли городские ворота, опустили подъемный мост, и Шань Тингуй во главе отрядов 500 человек, одетых в черные боевые доспехи, вылетел из города навстречу врагу. Здесь он выехал вперед перед расступившимися знаменосцами и, издеваясь над Гуань Шэном, стал кричать: «Ты, позорящий страну разбитый, полководец! Как это тебя до сих пор еще не прикончили?» Услышав это, Гуань Шэн пришпорил своего коня и, размахивая мечом, бросился на противника. Они схватывались уже около 50 раз, но Гуань Шэн вдруг повернул своего коня и помчался назад. Шань Тингуй бросился вслед за ним. И вот когда они проскакали не меньше 10 с лишним ли, Гуань Шэн обернулся и крикнул: «Чего же ты еще ждешь? Почему до сих пор не сойдешь с коня и не сдашься?» Тогда Шань Тингуй нацелился в спину Гуань Шэну, как раз в то место, против которого находится сердце, и метнул в него свое копье. Но тут Гуань Шэн проявил все свое волшебное искусство. Взмахнув мечом, он тупой его стороной легонько отбросил копье и крикнул: «Спускайся!» Шань Тингуй тотчас же повалился с коня. Тогда Гуань Шэн спешился, подошел к Шань Тингую и, помогая ему подняться, сказал: «Вы уж простите меня, господин полководец». Но растерянный и напуганный Шань Тингуй повалился в ноги Гуань Шэну, прося пощады и выражая свою готовность сдаться: «Я рекомендовал вас нашему начальнику, уважаемому господину Сун Цзяну», — сказал ему Гуань Шэн. «А сейчас прибыл сюда только для того, чтобы пригласить вас, обоих военачальников, к нам. Будем вместе служить справедливому делу. Хоть я и не обладаю выдающимися способностями, однако готов отдать все свои силы и служить вместе с вами делу справедливости». После этого они поехали рядом на своих конях. Когда Лин Чун увидел их вместе, он удивился и спросил, что случилось. Тогда Гуань Шэн, не говоря о том, кто выиграл сражение, ответил: «В тихом, уединенном месте в горах мы потолковали о прошлых временах, о нашей дружбе, и мне удалось уговорить его присоединиться к нам». Лин Чун и все присутствующие очень обрадовались этому событию. А Шань Тингуй, подъехав к своему отряду, громким голосом подал команду. Все 500 воинов, одетых в черные боевые доспехи, с криками перебежали на сторону противника, а остальные бойцы опрометью бросились в город и поспешили обо всем доложить правителю области. Гнев охватил Вэй Динго, когда он услышал об измене Шань Тингуя. На следующий же день он собрал свой отряд и выехал за город, чтобы схватиться с врагом. Шань Тингуй вместе с Гуань Шэном и Лин Чуном стояли перед строем. В этот момент знаменосцы противника расступились, и выехал волшебный полководец огня. Взглянув на Шань Тингуя, который находился рядом с Гуань Шэном, Он стал громко браниться. «Ты ничтожный человечишка, изменник, забывший милости своего императора». В ответ на это Гуань Шен лишь улыбнулся и, подстегнув своего коня, ринулся вперед, навстречу Вэй Динго. Оба всадника съехались и, подняв свое оружие, вступили в бой. Но не успели они схватиться и 10 раз, как Вэй Динго повернул коня и поскакал к своим войскам. Гуань Шен хотел было погнаться за ним, но Шань Тингуй остановил его. «Господин военачальник, не надо преследовать его», — громким голосом крикнул он. Гуань Шен поспешно осадил коня и не успел опомниться, как из рядов линчжоуских войск вылетел отряд огнеметчиков в 500 человек. Все бойцы были одеты в ярко-красные одежды и в руках держали огнеметы. Впереди они толкали 50 огненных тачек, нагруженных тростником и всем остальным, что нужно для поджога. У каждого бойца за спиной была подвязана большая тыква, наполненная серой, селитрой и пятицветным порохом. Все это бойцы подожгли и ринулись вперед. Когда прикасались огнем к человеку, он валился на землю. Если дотрагивались до лошади, она тут же выбывала из строя. Войско Гуаньшина вмиг рассеялось в разные стороны. Бойцы его бежали, не останавливаясь, более 40 ли только после этого устроили привал. Наконец, Вэй Динго собрал свое войско и решил вернуться. Но когда они подошли к городу, то увидели, что весь он охвачен пламенем. Густые клубы дыма поднимались к небесам. Оказалось, что черный вихрь, Ли Куй, Цзятин и Баосюй со своими людьми, которых они привели с горы Кушушань, напали на город с тыла, с северной его стороны, и, прорвавшись туда через северные ворота, разграбили казну, продовольственные склады и стали повсюду поджигать дома. Узнав, в чем дело, Вэй Динго не решился входить в город и поспешил отозвать свои войска. Но в этот момент подоспел со своими бойцами преследующий его Гуань Шен, и разрозненные части Вэй Динго уже не в состоянии были оказать друг другу помощь. Таким образом, Линчжоу пал, и Вэй Динго с остатками войска не оставалось ничего другого, как бежать в уездный город Чжунлин и обосноваться там. Но Гуань Шен с отрядом подошел к этому городу и, окружив его со всех сторон, приказал подчиненным ему командирам атаковать его. Тогда Вэй Динго распорядился закрыть все ворота, а сам решил не показываться из города. И вот Шань Тингуй, обращаясь к Гуань Шену, Лин Чуну и другим главарям, сказал: «Этот человек полон отваги, и если поставить его в безвыходное положение, то он предпочтет умереть, чем обесчестить себя. На него может подействовать только великодушие, иначе ничего с ним не сделать. Я сам отправлюсь в город и никакого оружия с собой брать не буду. Думаю, что мне добром удастся уговорить его. Я все так устрою, что он сам придет сюда и присоединится к нам, тогда все обойдется без сражения». Слова Шань Тингуя доставили большое удовольствие Гуань Шену, и он согласился отпустить Шань Тингуя одного на коне в город. Когда охрана доложила Вэй Динго о прибытии Шань Тингуя, он выехал ему навстречу. Тогда Шань Тингуй очень спокойно обратился к нему: «При императорском дворе сейчас многие заблуждаются, поэтому в Поднебесной возникли большие волнения. Сын неба, человек недалекий, а злонамеренные чиновники захватили власть в свои руки и творят всякие безобразия. Мы должны присоединиться к Сун Цзяну и временно обосноваться в Линшаньба. А в будущем, когда этих чиновников устранят, для нас не будет еще поздно вернуться к мирной жизни». Выслушав его, Вэй Динго долго раздумывал и, наконец, ответил: «Если вы хотите, чтобы я присоединился к ним, тогда пусть Гуань Шен сам приедет сюда и попросит меня об этом. Лишь тогда я дам свое согласие. Если же он откажется сделать это, то я скорее умру, чем дам опозорить себя». Шань Тингуй вскочил на коня и, вернувшись обратно, доложил Гуань Шену об этом разговоре. Выслушав его, Гуань Шен сказал: «Да кто я такой? Он ошибается, считая меня столь высокой особой». Он сел на коня, взял меч и, простившись со всеми, вместе с Шань Тингуем отправился в город. Напутствуя его в дорогу, Лин Чун говорил: «Смотрите, уважаемый брат, будьте осторожны. Чужая душа – потемки. Мы ведь старые друзья», – возразил Гуань Шен, – «и ничего плохого не случится». Они проехали прямо к уездному управлению, где их радостно встретил Вэй Динго, который тут же выразил свою готовность перейти на сторону разбойников. Затем они стали вспоминать былые времена, и Вэй Динго устроил в честь гостей обед. В тот же день он вместе со своими огнеметчиками, которых было 500 человек, перешел на сторону разбойников. Он познакомился с Лин Чуном, Ян Чжи и другими главарями, после чего они собрали свои отряды и двинулись обратно в Линшеньба. Между тем Сун Цзян уже выслал им навстречу Дай Цзуна, и тот, увидев Ли Куя, сказал ему: «После того, как ты тайком ушел из лагеря, разыскивать тебя повсюду отправились многие наши братья. Им пришлось проделать огромный путь. Ши Цань, Яхэ, Ли Юн и Ван Дин Лю уже вернулись в лагерь, а я сейчас же поспешу туда и успокою нашего начальника. Однако мы не будем говорить здесь о Дай Цзуне, который ушел вперед, а расскажем лучше о том, что когда Гуань Шэн со своими товарищами и отрядами прибыл к мысу Цзиньшатань, командиры водного отряда сейчас же пригнали туда лодки, чтобы перевести их. Но тут к ним, задыхаясь от усталости, подбежал человек, и тут все увидели, что это рыжий пес, Дуань Цзинчжу. Лин Чун тогда спросил: «Ты же вместе с Ян Линем и Ши Юном отправился в северные земли покупать коней? Почему же ты так быстро вернулся?» Не успел Дуань Цзинчжу сказать и нескольких слов, как Сун Цзян, словно так на роду было написано, пошел походом на это место, отомстил за старый позор, смыл прежнюю ненависть. Поистине, были эти слова, про крючок и про нитку словами, и словами крючка начинается правда с неправдой. Что же в конце концов сказал Дуань Цзинчжу, вы узнаете из следующей главы. Глава 67, повествующая о том, как Сун Цзян ночью напал на городок Цзинтау и как Лу Цзюнь захватил Ши Вцзингуна живым. Мы остановились на том, как, весь запыхавшись, примчался Дуань Цзинчжу и обратился к Лин Чуну и остальным с такой речью: «Вместе с Ян Линем и Ши Юном я отправился на север для закупки лошадей. Там мы выбрали больше 200 хороших, откормленных с длинной шерстью коней. Но на обратном пути, у города Цинчжоу, на нас напала шайка разбойников, больше 200 человек, во главе с Юбаасы, который носит прозвище «Дух погребения». Они забрали у нас всех лошадей и угнали их в городок Цзинтау. Куда делись Ши Юн и Ян Линь, неизвестно. Я же, не останавливаясь, бежал сюда, чтобы сообщить об этом». Выслушав его, Лин Чун сказал, что сейчас надо ехать в лагерь и доложить об этом начальнику, а там посоветоваться, что предпринимать дальше. После этого все переправились на другой берег, вошли в зал верности и справедливости и предстали перед Сун Цзяном. Гуань Шэн познакомил Шань Тингуя и Вэй Динго со всеми большими и малыми главарями лагеря. Затем Ли Куй рассказал о том, как ушел из лагеря, убил Хань Бо Луна и встретился с Цзиатином и Бао Сюем, и как они все вместе разнесли город Линчжоу. Сун Цзян остался очень доволен тем, что рассказал Ли Куй. Его порадовало также и то, что в их лагере прибавилось 4 доблестных удальца. Но потом, когда Дуань Цзинчжу рассказал ему историю с лошадьми, Сун Цзян сильно разгневался. «Они когда-то увели мою лошадь», — сказал он, — «но до сих пор еще не понесли заслуженного наказания. Эти бандиты не остановились даже перед тем, чтобы убить небесного князя, Чаагая, и все еще продолжают бесчинствовать. Если мы сейчас же не отправимся и не уничтожим этих мерзавцев, то дадим повод людям издеваться и смеяться над нами. Уже настала весна, погода стоит теплая», — сказал Уюн, — «самое благоприятное для боев время. Небесный князь, Чаагай, проиграл сражение потому, что не знал местности. Но на этот раз мы пойдем на хитрость. Первым пусть отправляется Ши Цань, так как он может свободно перебираться через стены и ходить по крышам. Он пойдет вперед и разведает обстановку. А когда он вернется, мы еще раз обсудим это дело». Получив приказ, Ши Цань двинулся в путь. А дня через 3 в лагерь вернулись Ян Линь и Ши Юн. Они рассказали о том, как Ши Вэнь Гун в Цзинтау Шиба хвалится и кричит, что готов схватиться с разбойниками из Линшеньба не на жизнь, а на смерть, так как существовать под одним небом с ними он не может. Услышав это, Сун Цзян решил тотчас же подымать войска, но Уюн стал удерживать его. «Надо подождать, пока вернется Ши Цань», — говорил он, — «время у нас еще есть». Но гнев душил Сун Цзяна, он не хотел ждать ни минуты и вслед за Ши Цанем послал еще Дай Цзуна, которому велел разведать обстановку и сразу же возвращаться. Через несколько дней Дай Цзун вернулся и сообщил следующее. В Цзинтауши готовится отомстить за разгром Линчжоу. Сейчас там собирают войска, которые расположились лагерем около Цзинтауши. Их главный штаб находится сейчас в кумирне Фахуасы. На расстоянии нескольких сот ли вокруг реют их знамена. Но по какой дороге противник поведет наступление, я не знаю. На следующий день вернулся также и Ши Цань. «Мне удалось пробраться в самый город», — докладывал он, и я постарался разузнать все как можно подробнее. Их войска разбились сейчас 5 лагерями. Около самого Цзинтауши вход в предместье охраняет отряд в 3000 человек. В главном лагере всеми делами командует Ши Вэньгун. Северным лагерем распоряжается Цзэнту и помощник Ши Вэньгуна по имени Судин. Начальником южного лагеря является второй сын Цзэнту, Цзэнми, западного, третий сын Цзэнса и восточного, четвертый сын Цзэнкуй. Начальниками центрального лагеря являются Цзэннун и его пятый сын Цзэншэн. Что же касается Юбаасыя из Цинчжоу, то ростом он в один чжан, а талию его могут обхватить лишь несколько человек. Его прозвали «Дух погребения». Лошадей, которых они у нас увели, они держат в кумирне Фахуасы. Выслушав его, Уюн созвал на совет всех командиров. «Раз они разбились на 5 лагерей, — сказал он, — то и нам следует сделать то же самое и выступить против них в 5 направлениях». Тогда поднялся с места Лу Цзюнь и обратился ко всем присутствующим с такой речью: «Вы были настолько милостивы, что спасли мне жизнь и пригласили сюда в лагерь. Однако я до сих пор не мог ничем отблагодарить вас. И вот теперь мне хотелось бы, не щадя своей жизни, выступить в поход первым. Не знаю только, как вы на это посмотрите». Его слова Сун Цзяну очень понравились, и он отвечал ему так: «Если вы, уважаемый господин, хотите отправиться в поход, то можете выступить с передовым отрядом». Но Уюн стал возражать против этого: «Почтенный господин, человек здесь новый и в боях еще не участвовал, а ездить верхом по крутым и опасным горным дорогам не очень-то удобно. Поэтому я считаю, что нам нельзя просить уважаемого господина идти в авангарде. Лучше дать ему другой отряд, с которым он пойдет по ровной местности и устроит засаду, а по сигналу ракетой пусть выходит на подмогу». Дело в том, что Уюн опасался, как бы Лу Цзюнь не захватил Ши Вэньгуна, ведь тогда Сун Цзян, не желая нарушать завещание Чао Гая, уступил бы ему свое место. Вот поэтому-то Уюн и не хотел, чтобы Лу Цзюнь шел с передовым отрядом, а Сун Цзян, испытывая самые возвышенные чувства, очень хотел, чтобы Лу Цзюнь отличился и стал начальником лагеря. Однако Уюн продолжал настаивать на том, чтобы Лу Цзюнь вместе с Яньцином пошли во главе пешего отряда в 500 человек, небольшими тропинками вышли на равнину и там ждали сигнала. Затем все отряды были разделены на 5 колонн. На большой лагерь к югу от Цзинтауши должен был напасть конный отряд во главе с громовержцем, Циньмином и маленьким лягуном, Хуаюном. В помощь им назначались Малини Дэнфэй с отрядом численностью в 3000 человек. Против восточного лагеря в Цзинтауши послали отряд в 3000 человек под командой татуированного монаха Лучжишиня и странствующего монаха Усуна, а помощниками их назначили Кунмина и Кунлина. Против войск, расположенных лагерем к северу от Цзинтауши, отряд в 3000 человек должны были вести черномордый зверь, Ян Чжи и девятидраконовый, Ши Цзинь. Их помощниками были назначены Ян Чунь и Чэнь Да. Против лагеря к западу от Цзинтауши отряд в 3000 человек должны были вести бородач, Чжутун и крылатый тигр, Лэйхэн. В помощь им были назначены Цзоу Юань и Цзоу Жун. И, наконец, против главного лагеря во главе конного отряда в 5000 человек выступали Сун Цзян, военный советник Уюн, Гун Сунь Шэн и их помощники Люй Фан, Го Шэн, Се Чжэнь, Се Баа, Дай Цзун и Ши Цань. Командирами пехотного отряда в 5000 человек, следующего в арьергарде, были назначены Черный Вихрь, Ли Куй и Владыка Демонов, Будоражащий Мир, Фань Жуй, а их помощниками – Сян Чун и Лигунь. Остальные главари остались охранять лагерь. Однако мы оставим пока Сун Цзяна с его 5 отрядами и расскажем о том, как разведчики из Цзинтауши, разузнав о приготовлениях разбойников, отправились с докладом к начальству. Когда эти сведения дошли до Цзина-старшего, он пригласил к себе на совет наставника Ши Вэньгуна, а также Судина, чтобы обсудить с ними важные военные вопросы. И тут Ши Вэньгун сказал: «Когда отряды из Линшэньба будут приближаться, необходимо устроить для них побольше ям-ловушек. Только таким способом можно будет выловить их сильных бойцов и грозных начальников. Для борьбы с подобными разбойниками это самый подходящий план». Цзэн-старший тут же послал поселян и жителей городка с мотыгами и лопатами вырыть около предместья несколько десятков ям-ловушек. Сверху эти ямы прикрыли землей, кругом устроили засады и стали ждать прихода противника. Часть поселян была отправлена также и к северу от Цзинтауши, чтобы там приготовить несколько десятков ям-ловушек. И вот Сун Цзян со своими отрядами выступил в поход, а Уюн тем временем тайно послал вперед на разведку Ши Цаня. Через несколько дней Ши Цань вернулся и сообщил: к северу и югу от Цзинтауши повсюду вырыты ямы-ловушки. Их так много, что и не перечесть. В настоящее время противник ждет подхода наших отрядов. Что ж, ничего удивительного в этом нет, сказал, рассмеявшись, Уюн. Отряды двигались вперед и вскоре достигли окрестностей Цзинтауши. Был как раз полдень. Вдруг впереди показался конь с медным колокольчиком на шее и с пучком фазаньих перьев, привязанных к хвосту. На коне сидел человек в белом халате, с темной повязкой на голове и с копьем в руках. Бойцы хотели было погнаться за всадником, но Уюн остановил их и приказал здесь разбиться лагерем. Вокруг он велел вырыть ров и по краям утыкать его колючим кустарником. Остальным отрядам он также велел вырыть канавы и утыкать их колючками. Прошло 3 дня, но из Цзинтауши никто не показывался, чтобы вступить в бой. Тогда Уюн, который был в полном недоумении, позвал Ши Цаня и приказал ему ползком проникнуть в неприятельский стан, разузнать обстановку, а также точно установить, где устроены ямы-ловушки, сколько их всего, и на каком расстоянии они находятся от лагеря. За день Ши Цаню удалось все подробно узнать и даже тайком расставить опознавательные знаки. Вернувшись, он доложил обо всем военному советнику. На завтра Уюн отдал приказ передовому пешему отряду вооружиться мотыгами и разбиться на 2 группы. Кроме того, он распорядился взять более 100 подвод из-под провианта, нагрузить их сухим камышом и тростником и спрятать в центре лагеря. В тот же вечер он велел командирам всех лагерей наблюдать на следующее утро за тем, как пешие части с восточной и западной стороны будут вести наступление. Находившиеся к северу от Цзинтауши Янчжи и Ши Цзинь, согласно приказу, также должны были начать наступление. Сун Цзян предложил им выстроить конный отряд в одну линию, размахивать боевыми знаменами, бить в барабаны, словом, делать вид, что они приготовились к бою, но ни в коем случае не двигаться вперед. На этом Уюн закончил все свои распоряжения. Между тем Ши Вэньгун хотел лишь одного, чтобы наступление на Цзинтауши вел сам Сун Цзян, так как он надеялся заманить Сун Цзяна в яму-ловушку. От лагеря шла теперь лишь узкая тропинка, и отступать, если это понадобится, было некуда. Утром следующего дня в лагере раздался взрыв ракеты, и в тот же миг большой отряд двинулся по направлению к южным воротам. Вскоре после этого из лагеря, расположенного у восточных ворот Цзинтауши, прибыл гонец и сообщил о том, что какой-то монах, вращая над головой огромный железный посох, а вслед за ним странствующий монах с 2 мечами избивают всех без разбора. Один из них действует впереди, а другой – сзади. Это, несомненно, разбойники из Линшэньба, Лучжи Шэнь и Усун, сказал Ши Вэньгун.